Глава 3. Он отстраняется и тут же разворачивается, уходя. И пока я в шоке смотрю ему вслед, слышу отдаленные ужасающие слова то ли директора, то ли режиссера этого дурдома. «Я передумал. Тащи ее к станку. Привяжи и кляп в рот засунь. А то кричать начнет, весь ролик испоганит». И эти слова должны пугать до дрожи. Но почему я сейчас не брыкаюсь и смотрю в широкую спину, которая отдаляется от меня еще дальше и дальше? А ведь он может спасти меня. Я же ему нравлюсь, нет? В прошлый раз, когда он трогал меня своими пальцами, шептал на ухо слова, которыми пытался меня проучить. «Пожалуйста», выдыхая в последний раз. Для меня сейчас Рихтер как якорь. Но он не опускается в нужный момент и меня уносит штормом куда угодно. Я понимаю, это мой конец. Почему мне не сиделось в России? Я бы и дальше работала в регистратуре, в спокойствии. И была бы не здесь, когда меня хватают под руки и тащат на площадку. А я не могу двинуться. Смотрю опустошенно в пол. И только когда дотрагиваюсь голым животом до леденящего станка, меня как будто прошибает холодным потом. Последнее, что я вижу перед тем, как меня поворачивают задницей к съемочной группе и Рихтеру, бездушные серые глаза, прожигающие во мне не одну дыру, наказывающие за мою оплошность. И когда я вижу их, отчаяние захлестывает с головой. Он остался стоять там, чтобы посмотреть, как меня трахнут. И от этого паникую сильнее. Но не могу и пошевелиться. Ноги цепляют к строению, обматывая их наручниками, как и руки, одной из которых ударяю мужика по ладони. Пытаюсь вырваться, а ничего не получается. Всхлипываю в очередной раз. Твердый шарик погружается в рот, а ремешки громко защелкиваются на затылке. Не могу сказать и слова, только мычу, давясь слюнями. Мне страшно и больно. Одновременно. От несправедливости. Я всего лишь хотела спастись от тюрьмы, которой мне пригрозил Кёллер за то, что я вколола чуть больше препарата его отцу, чем следовало. Но это не только моя вина. Я согласилась на его наказание. Ему плевать на отца, нужны только деньги. И мне дали поручение. Сказали отвлечь мужчину, и я это сделала. Но я уверена, что не ошиблась. Тогда почему же? Я сейчас здесь отрабатываю деньги, что потеряли те люди, которые заставили плясать под их дудку. Но все это так убивает. Ну, повал. Огромным топором вонзаясь в спину. Неплохой ролик будет, Алекс. Не понимаю, к кому он обращается, но мне уж все равно. Любит, когда девушки сопротивляются. А, Оливер, ты как раз вовремя. Меня колотит от страха, потому что помню это имя, актер, который будет сейчас изгаляться надо мной, когда видеокамера начнет записывать этот позор. Я сваливаюсь в глубокое отчаяние. Желание прекратить все это бьется в груди. Я бьюсь в наручниках, битых 5 минут, пока чужие омерзительные руки пытаются меня возбудить или сделать вид. Но я замираю, когда краешек ненавистного белья, в который меня одели, отодвигается в сторону. Я чувствую спиной большое могучее тело. Горячее, полыхающее огнем, ощущаю ягодицами его близость. Как этот самый Оливер приближается, почти вплотную встает ко мне. Еще несколько сантиметров, и я почувствую своей плотью его дубинку. Кричу, пытаюсь вырваться до тех пор, пока меня не ударяют по ягодицам хлестким мощным ударом, чтобы перестало вырываться. А я все выдохлась, полностью иссякла, потому что понимаю, что никто не спасет. 3 дня борьбы, и все впустую. И когда мужчина приближается, чуть ли не касается своим членом сухого луна, уже не надеюсь на спасение. Но в этот момент я слышу громовой голос. Как с неба, карающий, выносящий свой приговор. «Стоп!» Я напрягаюсь сильнее. Нервы накаляются до предела, как и все тело. Не могу и выдохнуть, пошевелиться. Из-за того, что съемку прервал он. «Мой судья!» «Отвязывай!» — кидает небрежно. «Я ее покупаю!» Мой облегченный выдох наверняка слышен где-то на другом континенте. Чувствую холодную поверхность станка, касаясь его животом. Упала, не раздумывая, когда он сказал эти 3 заветных слова. Я ее покупаю. Ловлю волну спокойствия, не замечаю тяжелых шагов. Рихтер подходит, становится напротив меня. Опускает пальцы на подбородок, зажмуриваясь, только бы не видеть его победного взгляда. Он поднимает мою голову вверх одним касанием. Поддевает подбородок. И я неосознанно распахиваю глаза, не знаю, чем думать. Но именно сейчас мне надо увидеть в его серых глазах какие-то эмоции, чувства. Но ничего из этого нет. Ты ведь понимаешь, что должна мне еще больше. Громко сглатывая, но кивая. «Верну», — заявляю. «У меня есть близкие люди, есть друзья. Если не 150 тысяч евро, то хоть сколько-то наберу. Нет, буду просить у подруги. У нее и мышь богатая, она сама сейчас развивается. Не бросит же, потому что мне тогда точно некому будет пойти. Только развяжи». Мужчина не насмехается, смотрит равнодушно, поднимает свой взгляд на Оливера, что все еще стоит за спиной, и продолжает прижиматься ко мне. «Я же сказал!» Стальной голос режет по ушам. «Развязывай!» Дрожь проносится по всему телу. Это адресовано Оливеру, но страшно чего-то мне. Секунда, и ноги становятся свободными. Порно-актер, как верная собачонка, бегает рядом, отвязывает меня спереди, а я все не могу пошевелиться. Он продолжает держать меня за подбородок. Смотрит мне в глаза. «У тебя неделя». Его слова, как раскат грома. «Чтобы найти деньги. Иначе я разрушу клинику твоей тети и заставлю твою беременную сестру отрабатывать долг в этой самой студии, и ты будешь кричать здесь, вместе с ней». Я задыхаюсь от одних только слов. Ни моргнуть, ни вздохнуть не могу. «Откуда? Он это знает? Он ведь только что пришел. Даже был в недоумении, когда услышал про тот несуразный долг. То, что я должна деньги Кёллеру. Хотя, по сути, я все выполнила. Мне сказали отвлечь мужчину справа, и я это сделала. Отвлекла Рихтера. И вот я гляжу на того, кто стал моим убийцей и спасителем в одном лице. И я не представляю, откуда ему известны подробности о моей семье. Не думай, что сможешь так легко отделаться, Виолетта». Воздух из легких будто выбивает. Опять убивает. Откуда он знает мое настоящее имя? Я ведь представлялась. По-другому. Он видит мое озадаченное лицо, мои округленные от шока глаза и приоткрытые губы, которые хотят выпустить обреченный стон. «Неожиданно, правда?» — усмехается, убирает пальцы от подбородка. «Ты никуда от меня не денешься, поэтому до скорой встречи». Он не трогает меня, не пытается забрать, чтобы я отрабатывала долг другими путями, только разворачивается и спокойной, валежной походкой идет на выход из студии. Оставляет свободное на теплом станке, с которого я подпрыгиваю, когда дверь за ним захлопывается. А потом слышу хлопки. Разворачиваюсь на владельца этого притона и сжимаю со злости кулаки. «Повезло!» — довольно произносит. «Жаль, данные у тебя отличные. Приходи, если вдруг не найдешь деньги за неделю. 150 кусков не обещаю, но заработаем». «Иди к черту!» — выплёвываю, натягивая по тонким бедрам трусики. Дико стыдно. Неприятно. Меня видели голые как минимум 5 человек. Рихтер видел мою попу, а Оливер даже прижимался к ней. «Да пошли все к черту!» Со злостью на эмоциях бегу на выход, в ту комнату, где меня держали. Там осталось мое разорванное платье и куртка. Хоть что-то, чтобы не быть голой, чтобы убраться отсюда. Только бы уйти. Возвращаюсь домой, сползая вниз по двери, пытаясь унять дрожь во всем теле. Понимаю, что нужно взять сейчас себя в руки и позвонить родным. Меня 3 суток не было. И трясусь, как осиновый лист на ветру, когда оказываюсь в своей однокомнатной квартире. Все равно ползаю по полу, чтобы найти телефон, он выпал где-то здесь. И когда нахожу его, звоню сестре. Ей нельзя волноваться, но она наверняка уже это сделала. Но на звонок не отвечает. Выдыхаю, решая позвонить чуть позже, она, наверное, в клинике. Хоть за кого-то спокойна моя душа. Правда будет, когда я найду 150 тысяч и отдам Рихтеру, который даже не мог прикрыть наготу. Не подвез до дома, бросил меня там посреди плебеев, которые только и думают о сексе. Он ведь сказал, что помимо меня он и её в порно отправит. А она здесь при чем? Решил надавить? И именно сейчас меня накрывает. Снова. Когда понимаю, в каком дерьме оказалась. У меня есть неделя, чтобы найти деньги. Но почему мне кажется, что это невозможно?